хотя бы взять денег, чтобы унять боль. Это смысл, это товар, деньги, это пароль. Это Бог, это блеск, это видимый край. Это вес, это чат на одноразовый рай. Так где бы взять денег, чтобы понял, что я хочу? Я тебя умоляю, я уже кричу. Я как за ниточку держусь за тебя, я твой лоб. Ты мой единственный хозяин, я один из твоих рабов. Я граблю кого-то, я поставлю своих друзей. Я кину подругу, я буду изворотлив, как змей. Зажигалка, ложка, неприметный подъезд. Это атрибуты веры, это мой крест. Это мина замедленного действия, это фугас. И я со скоростью тока крови распространяюсь в вас. И этой родине я не нужен, я уже вышел весь. Так давай, маэстро, тебе иди свой смесь. Но где бы взять денег, чтобы унять боль? Это смысл, это товар, деньги, это пароль. И я приду к тебе, как на блюдечке сам.